Глава 12. Ночь лунного затмения. Катерина, Игорь и Наташа вышли из кабинета и молча стали спускаться по лестнице. Никто из них не знал, что и сказать. «Что будем делать?» — наконец спросила Наташа. «Тут уже попахивает криминалом». «Да будем бутылку. Что же еще?» — тихо произнес Игорь. «Ты большой спец по ограблениям музеев?» — съязвила Наташа. «А что, у тебя на примете есть спец получше?» — в том же духе ответил Игорь. «Только так мы можем узнать правду». «Можно расспросить кого-то другого?» — не очень уверенно возразила Катерина. «И кого же?» — воскликнул Игорь. «Никто ничего не знает, кроме этого бородавчатого старикана». Катерина не могла не признать, что тут Игорь прав. «Я знаю, где находится этот музей», — сказала вдруг Наташа. «Это старое двухэтажное здание на площади неподалеку от нашей школы. Закрывается он в 9 часов. Мы можем спрятаться где-нибудь внутри, а потом, когда все уйдут, забрать эту бутылку и выбраться через окно первого этажа». «Вот кто у нас, оказывается, профи-медвежатник», — усмехнулась Катерина. «Профи не профи, а уж приключенческих фильмов я насмотрелась. Да и книг много читаю», — серьезно ответила девочка. «А как же сигнализация и охрана?» «Здание такое старое, что наверняка даже не оборудовано сигнализацией. Да и что там красть? Бутылки?» «А мне нравится эта идея», — подхватил Игорь. «Выберемся через окно и убежим до приезда полиции», — он взглянул на Катерину. «Так ты пойдешь с нами? Или сдрейфила?» Похоже, он уже все для себя решил. Выбора у Катерины не было. «Пойду», — кивнула она. Такое приключение она не собиралась пропускать. «А вот тебе, наверное, лучше остаться», — повернулась Катерина к Наташе. «Вот еще. И я с вами», — упрямо произнесла та. «Тебе туда идти вовсе не обязательно, но я хочу. А если вы меня не возьмете, то позвоню в музей и расскажу им, что его собираются ограбить». «Сумасшедшая», — покачала головой Катерина. «Уж какая есть». «И вот еще что!» — вдруг донеслось им вдогонку. Это Бестужев вышел из кабинета. «Если вдруг встретите Виолетту Шадурскую, бегите от нее, что есть мочи. Она ни перед чем не остановится, особенно если узнает, что у вас есть то, что ей нужно. Не стоит играть в доморощенных героев. Вы не знаете, на что она способна, а я знаю». «Тогда и шел бы сам», — процедил сквозь зубы Игорь. «Я все слышу», — добавил старик. «А я знаю». И Бестужев хлопнул дверью у кабинета. Катерина поневоле поежилась. Предстоящее мероприятие и так вызывало у нее нервную дрожь, а после напутствия Ипполита она струхнула еще больше. Графине удалось крепко напугать ее еще в их первую встречу, но отказываться было уже поздно. Она посмотрела на решительно настроенных брата и сестру Назаровых и решила держать себя в руках. В конце концов, жребий брошен, теперь каждый должен делать свое дело. Ребята спустились по широкой лестнице и вышли из театра «Иллюзион». Оставалось только придумать, как объяснить родителям свое отсутствие. Ведь время уже позднее. На улице почти стемнело. Игорь и Наташа не слишком переживали по этому поводу. «Мать наверняка уже спит», — сказал Игорь. «Она нас до утра не хватится». «Она ложится так рано?» — удивилась Катерина. «Для нее вообще отсутствует понятие времени», — с хмурым видом ответил парень. «Лишь бы было что выпить». «О!» — только и смогла произнести Катерина. «Нет ничего хуже пьянства». Слава богу, никто из ее близких не злоупотреблял алкоголем, но Катерина знала нескольких ребят, чьи родители не расставались с бутылкой. И как они не понимают, что делают своих детей несчастными? Похоже, в доме Назаровых дела обстоят именно так. Она искренне посочувствовала Игорю и Наташе, жалея, что ничем не может помочь им. Назаровы наотрез отказались звонить домой. Тогда Катерина набрала номер Аглаи, и тут ей несказанно повезло. Мачеха, не дав девочке рта раскрыть, предупредила, что вернется сегодня домой очень поздно. Дядя Прохор и остальные друзья из цирка пригласили ее на ужин в модный ресторан. «Бабушка отправится на какое-то сборище пенсионеров», — сообщила Аглая. «Книжный клуб или собрание любителей комнатных цветов, короче, что-то в этом роде. Так что ты, Катерина, сегодня предоставлена самой себе. В холодильнике найдешь чем поужинать и можешь допоздна смотреть телевизор. Там как раз будут транслировать лунное затмение». «Хорошо», — с плохо скрываемой радостью сказала Катерина. «А чего ты звонила-то?» «Просто хотела предупредить, что зашла после школы к подруге». «Молодец! Я рада, что у тебя уже появились друзья в этом городе». «Я тоже рада». И Аглая отключилась. «Дело сделано», — Катерина повернулась к Назаровым. «Меня тоже сегодня никто не хватится. Так во сколько закрывается этот музей?» «В 9 вечера», — ответила Наташа. Катерина взглянула на часы. «А сейчас еще только 7:30? Рановато. К тому же есть еще одна проблема». «Какая?» — спросил Игорь. «А у вас деньги есть? Чтобы попасть внутрь, придется приобрести билеты. Лично у меня нет ни копейки». Игорь и Наташа полезли в карманы. «У меня остался 1/2», — вскоре сообщил Игорь. «И у меня с обеда 20 рублей», — Наташа показала горсть мелочи. «Но на 3 билета нам точно не хватит». «Придумаем что-нибудь на ходу», — отмахнулась Катерина. «И, кстати, об обеде. Я бы с удовольствием сейчас что-нибудь пожевала». «Да и я тоже», — согласился Игорь. «Может, купим хот-догов?» «Денег в обрез, и они нам еще пригодятся. Пойдем лучше ко мне», — предложила Катерина. «Аглая сказала, что у нас еды полный холодильник». «А это удобно?» — смущенно спросила Наташа. «Дома все равно никого нет». Но оказалось, что в особняке не было только Аглаи. Бабушка Евдокия еще не ушла. Она встретила ребят в гостиной и не слишком обрадовалась гостям. На ней было длинное черное платье, почти не отличавшееся от тех, в которых она ходила дома. На плечах у бабушки была кружевная шаль, а на шее сверкало ослепительное бриллиантовое ожерелье. И это при том, что Евдокия постоянно твердила о своем бедственном финансовом положении. «Я иду на собрание нашего книжного клуба», — сообщила она, подозрительно покосившись на Наташу и Игоря. «Сможешь сама разогреть себе ужин?» «Конечно». «А это кто такие?» Катерина решила, что лучше не называть бабушке фамилию гостей. «Это мои одноклассники, Игорь и Наташа», — сообщила она. «Мы посидим немного, будем делать уроки». Евдокия недовольно изогнула брови. «Смотрите, не засиживайтесь допоздна. Можете посмотреть телевизор в гостиной. Правда, там только и твердят, что о сегодняшнем затмении. Все словно с ума посходили. На улице будет очень многолюдно, все потащатся смотреть эту невидаль. Так что, когда пойдете домой, будьте осторожны и не разговаривайте с незнакомыми людьми». «Хорошо», — изображая из себя поймальчика, кивнул Игорь. «Кого-то вы мне напоминаете», — бабушка подозрительно прищурилась, затем покачала головой. «Память уже не та». Она взяла с журнального столика свою сумочку и степенно удалилась. «Ну и хоромы у вас!» — восторженно воскликнул Игорь, когда дверь за бабушкой захлопнулась. «В этом доме, наверное, даже мыши едят французский сыр». «Если и так, то они со мной не делятся», — ответила Катерина. «Дом действительно большой, но разваливается прямо на глазах. А питаемся мы полуфабрикатами и горячими бутербродами, потому что никто в семье Державиных не умеет готовить. Так что вы тоже на многое не рассчитывайте». Катерина соорудила себе и гостям по огромному бутерброду с сосисками и свежим огурцом. Затем, чтобы скоротать время, они включили телевизор. Действительно, по всем местным каналам говорили только о предстоящем лунном затмении. Многие горожане собирались выйти ночью на улицу, чтобы наблюдать за этим необычным явлением и снимать его на камеры. На городских площадях уже собирались толпы людей. Звучала музыка, выступали уличные артисты, бойко шла торговля выпечкой и сладостями. Ночь затмения постепенно перерастала в настоящий городской праздник. Оставив Игоря и Наташу в гостиной, Катерина поднялась к себе, чтобы снять, наконец, ненавистную школьную форму и переодеться во что-то более удобное и подходящее для ограбления музея. Она облачилась в любимые кожаные штаны, топик и курточку. На ноги натянула короткие сапоги без каблуков, на случай, если вдруг придется быстро убегать. Затем Катерина прислушалась. За стеной в потайной комнате не было слышно ни звука. Наверное, эта странная женщина решила больше не появляться, чтобы не пугать ее. Девочка по-прежнему недоумевала, как же та смогла проникнуть в их дом, но сейчас это ее не сильно заботило. Все мысли Катерины занимал предстоящий поход в музей вина. «Наташ!» — крикнула Катерина, приоткрыв дверь своей комнаты. «Переодеться не хочешь? Могу подобрать тебе что-нибудь!» «Я бы с удовольствием!» — отозвалась девочка. Она тут же поднялась наверх, и они с Катериной принялись рыться в платяном шкафу. «У тебя классные шмотки!» — Наташа с восторгом разглядывала коллекцию кожаных штанов. «Только я, наверное, такие никогда бы не надела». «Это одежда для выступлений», — улыбнулась Катерина. «В ней мы фехтовали в цирке, где я работала. Но некоторые из этих вещей вполне можно носить и просто так. Вот, например». Она подала Наташе удобный черный свитер с высоким горлом и темно-серые брюки. Наташа тут же переоделась и стала выглядеть очень по-взрослому. «Мне идет?» — спросила она. «Круто выглядишь», — оценила Катерина. У Наташи действительно оказалась стройная фигура. Мешковатая школьная форма все это скрывала. Девочка осмотрелась по сторонам. «А зеркала у тебя в комнате нет?» — удивилась Наташа. «Ага, я уже заметила, что ты любительница разговаривать с зеркалами», — усмехнулась Катерина. Девочка смущенно улыбнулась. «Зеркал в этом доме не держат», — пояснила Державина. «Полюбуешься на себя в какой-нибудь витрине, когда мы отправимся в музей. Но, уверяю тебя, выглядишь ты на все 100!» «Чем вы там занимаетесь?» — крикнул с первого этажа Игорь. «Я уже устал ждать!» «Сплетничаем о тебе и смеемся», — отозвалась Катерина. «Наташку не очень-то слушай, она та еще свистушка!» «Смотри-ка, как он перепугался!» — Катерина подмигнула Наташе. Девочка лишь улыбнулась в ответ. Она взглянула на настенные часы. «Кстати, нам пора уже трогаться». «Верно. Еще ведь нужно раздобыть деньги». «И как ты собираешься это сделать?» «Пока не знаю», — пожала плечами Катерина. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем».